Есть тост. Каждое утро многие из нас проделывают незамысловатую процедуру. Кладут в тостер кусочки хлеба и через 2-3 минуты получают аппетитный, горячий, хрустящий ломтик хлеба, который мы называем тостом. Признаюсь, есть тост — одно удовольствие. И вновь произнесу те же слова. Есть тост. Но при этом я возьму бокал, наполненный вином. Каждому понятно, что у меня родилось некое доброе пожелание, за которое выпить не грех. Что же может быть общего между кусочком поджаренного хлеба и короткой застольной речью? Слово «тост» пришло к нам из английского языка. В былые времена жители британских островов перед тем, как отведать вина, опускали в него поджаренный на углях хлеб. Для чего они это делали? А для чего добавляют пиво в воду, прежде чем поддать жару в бане? Чтобы хлебным духом пахло. Вот англичане хотели, чтобы в вине был хлебный дух. Со временем эта дивная традиция была забыта, зато появилась другая — произносить тост перед тем, как испить вина. Мы очень часто совершаем ошибку, говоря «я хочу поднять тост». Тост можно поднять лишь в одном случае — если кусочек жареного хлеба выпрыгнул из тостера и случайно упал на пол. Застольную речь же можно только произнести. Значит, следует сказать «я хочу произнести тост» или «я хочу предложить тост». При этом можно поднять бокал. Итак, я предлагаю поднять бокалы и хочу предложить тост за бережные трепетные отношения к родному языку.